Глава 21. Я пообщался с Антуаном, и он мне выдал всю базу, которую знал по этим картинам. Так я узнал, что туда можно поместить кого угодно, хоть зомби. И также можно убрать оттуда в любое время. Вообще-то я должен признаться, что еще до конца не понимаю, насколько ценная вещь ко мне попала и как ее можно использовать. Думаю, что в одном из миров я смог бы ее продать очень и очень дорого. Только продать — это же расстаться с ней навсегда. А я не люблю отдавать то, что уже принадлежит мне. «Антуан, я открою портал в галерею, а ты приготовь картину и сам тоже будь готов». Так как он теперь часть нашего клана, то я с ним могу легко общаться. Призраки — очень интересный феномен. Если у них хватает энергии, то их от людей не отличишь. Он может спать, а может и не спать, любит вкусно поесть, но не терпит алкоголь. Дальше все было просто. Нам нужно было как-то скрутить его, а затем затащить в портал. Кая, конечно же, никто не собирался звать. Это слишком мелочно для нее. А вот ее деток я использовал по полной. «Нападайте на него со всех сторон, стараясь оттеснить его к порталу», — дал им задание, а сам взял в руки молот. Впрочем, он первым напал на Жорика. Он пытался своими удлиненными когтистыми руками разорвать Жору на части, но мелкий уворачивался от ударов, при этом еще умудрялся наносить ему свои удары. Противник был сильным и быстрым, которого так просто не убить. Какого же монстра мы создали? Когда в дело вступил я, то стало намного проще. Все же мои удары молотом отбрасывали его постоянно на некоторое расстояние, при этом я бил усиленными ударами. Мешало еще то, что все здание было в руинах, и я часто спотыкался, так как мне было неудобно сражаться в таком месте. Увернувшись в очередной раз от удара его лапы, я плюнул на все и решил действовать быстрее. Дело заключалось в том, что порталу нужна была ровная местность, а здесь везде только руины и груды мусора. Зато, когда он оказался на относительно ровном месте, я сразу же создал портал за его спиной, и следующий удар вложил уже все свои силы. Архи-нежить влетел в портал, но не один. Каким-то чудом он умудрился схватить меня за плечо и потащил за собой. Вот это плохо. Влетая в портал, я был слегка обескуражен. Мне нужно было вырваться из его хватки, как угодно, а то он уже своими когтями пробил мою кожу на плече и сейчас может сломать мне ключицу. Дальше произошло то, чего я никак не ожидал. Мы лежим на земле, а и скелет пока тоже не понял, что сейчас произошло, а в следующий момент нас двоих кто-то поднимает вверх всего одной рукой. В этом силаче я узнал Косолапова. «Ты нашел нового друга, да?» — пробасил он с улыбкой, смотря на меня. Этот момент помог мне вырваться, а вернее, скелет сам меня отпустил и пытался сразу ударить Косолапова, да только тот его швырнул прямо в приготовленную картину, и теперь дело было за Антуаном. Короткий пас руками и вспышка, после которой этот придурочный уже бесновался в картине. «Господин, я решил, что помощь нам не помешает, когда вы сообщили, кого ведете за собой в гости», — отчеканил мой дворецкий вместе с низким поклоном. «Ты все правильно сделал», — ответил я ему, облегченно вздохнув. Сильная нежить, он никак не хотел умирать. Мне показалось, что переход через портал вывел его из-за равновесия, и он стал медленнее, поэтому у Косолапова все получилось без проблем. Я узнал у Антуана подробности насчет картин. Оказывается, у нежити толком и жизни нет. Очень опасные вещи для нежити эти картины. Интересно, а Мурашес живая? А может, она тоже симпатичная скелетушка? Я бы тогда смог и ее засунуть сюда и повесил бы рядом. «Вот скажи мне, пожалуйста, Варк, а нахрена оно нам надо?» Это уже комбат подошел к нам не спеша. «Сам не знаю, но пусть будет, скажем, для трофея». Видно, что мои слова о трофеях не все разрядили. «Ну а что тут такого странного? Может, у меня хобби такое появилось? Говорят, что любимое хобби помогает бороться со стрессом, делая человека более спокойным и уравновешенным». После всего этого я отправился в столовую, где накормил мелких, и сам тоже нажрался. Сил много ушло, и их следовало хорошенько восстановить. Правда, если Полина узнает, что я обедал не дома, то может устроить наезд. Впрочем, я пока не собираюсь возвращаться домой. Это я-то не хочу. Но кто меня будет спрашивать? Вдруг в столовую зашла Полина и, криво улыбаясь, села рядом. «Хм, я перестала тебя устраивать на кухне?» — спросила она у меня, оценив мою еду. Решил попробовать у других. Я тяжело вздохнул. Кто меня уже сдал? Понимая, что от этого разговора мне не уйти, я оглядел сидящих здесь людей. На меня, кстати, и сейчас старались особо не смотреть. Честно? Довольно спросила она. Ага. Сматриваясь в лица людей, пытаясь найти в одном из них хотя бы подобие страха. Кто же это? Кому так надоела спокойная жизнь? Жорик, смогла удивить меня девушка. Он уже 4 раза забегал за своими любимыми бургерами. Возмутился Жора, но свой бургер жевать не перестал, прижимая его еще ближе к телу. А я-то думаю, откуда у нее появились бургеры? Грешил на то, что он стал делать неприкосновенные запасы в своем пространственном кармане. «Твоя прожорливость и мания на бургеры нас спалила», — кинул я ему претензию. «Ну а дальше я поняла, что ты будешь либо у комбата, либо в столовой. Комбат сказал, что ты не у него, а затем мне намекнул, что ты был грязным и очень голодным». «Прям комнатный сыщик она у меня». Тогда Полина решила прийти и проверить, все ли у меня хорошо, а еще мягко намекнула о прошлой ночи, что это было неизбежно, и все девушки были не против. Мне захотелось уточнить... «Какие это все?» Но я не был уверен, что хочу услышать ответ, а потому не задал его. Еще она мне рассказала, каким боком они тут появились раньше времени. Все оказалось банально просто, хотя косвенно в этом был виноват я. После того, как я потрепал там синий план, люди начали шевелиться и готовиться к войне. Сейчас 2 континента схлестнулись на землях синего плана, поэтому тот распрекрасный бал завершили раньше времени, но с условием, что после победы они проведут новый, еще более шикарный бал. На такой бал я бы еще раз сходил. Вначале думал, что там будут только танцы, а это просто сказка для воинов. Подрался, выпил, музыку послушал, потанцевал и опять подрался. Девушки были довольны отдыхом, и, по словам Полины, они совсем не против еще раз куда-нибудь отправиться со мной. Ага, отправиться. Я бы им посоветовал пойти на прокачку. Это тоже очень полезное дело. Лифа, кстати, уже кого-то убивает. Она сейчас шастает в городе. Я только что проследил за ней по карте. Она не захотела весь день сидеть дома, общаясь с девушками на одну и ту же тему. Вероятно, ей тоже нужно время, чтобы побыть одной. В любом случае, Поля мне напомнила про синий план, и я подумал, что у меня как раз есть туда портал. Провел Полину до портала и отправил ее домой, а сам стал собирать свою пушистую бригаду. «Готовы?» Не знаю, куда нас сейчас закинет, но уверен, что будет очень весело. Ну, как всегда. Они были готовы. Жижа висел на плече, виляя хвостиком, а Жора умостился на руках и, как всегда, продолжал жевать. А Жижик в это время незаметно пытается укусить его бургер с другой стороны. Жорик начинает злиться и защищает свою прелесть. А Жижику ведь не нужен его бургер. Ему лишь бы подоставать братца. С такой теплой и адекватной компанией я активировал свою способность телепорта к синему плану, и мы мгновенно из холодного замкового коридора переместились в знойную пустыню. Открыл карту и присвистнул. Закинула нас в этот раз очень далеко, аж в Саудовскую Аравию. Да я даже об этой стране ничего толком не знаю, кроме того, что там очень жарко. А еще то, что здесь синий план тоже обитает. Отправляю Жорика и Жирика на разведку, так как мы сейчас стоим где-то в пустыне, и ничего толком невозможно понять. Смотрю, как Жижик шипит на горячий песок, который постоянно летит ему в мордочку, а Жора уже 2 раза упал, споткнувшись, но бургер в руках удержал. Я подумал, что это приключение будет интересным. Синий план сегодня чем-то похож на Полину. Я искал врагов, а они сами нашли меня, и главное, как? Я чуть не крякнул, когда земля вдруг задрожала. Ну, я подумал, что это землетрясение, и на всякий случай, зная свою удачу, создал платформу и запрыгнул на нее, а сам взором просветил песок. Огромная морда существа, похожего на мерзкую личинку, ползла под толщей песка. Да, она могла меня проглотить целиком и даже не подавиться. Я, конечно, все правильно сделал, за что себя и похвалил. Убраться с этого места было правильным решением, вот только чем это мне поможет? Тут надо на 20 или 30 метров свалить, а не всего лишь на 2 метра. Впрочем, пока все это я обдумывал, то не тупил, а быстро бежал. Какие-то сегодня неудобные враги. Когда эта туша выпрыгнула с открытой пастью, то я обомлел, а затем сразу же стал пичкать ее разрывными стрелами, не забыв добавить парочку стрел с темной энергией. Интересно, а такую тушу можно в квартирную поместить? Как бы она очень огромных размеров, а вот картина нет. С другой стороны, в инвентарь я тоже могу положить предмет любого размера, если только вес позволит. Каждый выстрел наносил личинке урон, вырывая куски плоти, из которых вытекала белая вязкая жидкость. Странно, мне казалось, что у нее должна была быть кислота вместо крови. Еще меня интересовало, как она вообще передвигается под землей, если пасть у нее всегда открыта. Она что, этот песок по ходу дела пожирает? Убить мне ее не удалось, а вот ранить вполне. Но на душе было как-то гадко. «Ушла добыча», — с грустью пробурчал себе под нос. «Не самый смелый враг, однако». Подождал пару минут и понял, что новые червяки не появляются. И тогда я пошел к Жорику. Тот уже без меня нашел базу гнолов. Это я знаю точно, ведь это место так и называлось на карте. Чем ближе я подходил, тем громче слышал, что Жорик начал действовать без меня. Он решил не дожидаться меня, а напал на гнолов. Гена мордых здесь было приблизительно под 500 рыл, и они прибыли недавно. У них пока не было ничего, кроме хлипких тканевых палаток, которые они принесли из своего мира. Тянуть время я тоже не стал и сразу ворвался в толпу, начав стрелять из своего лука во все стороны. Потом подбежал к нам Жижик, и дела вообще пошли замечательно. Мелкие сражались максимально люто и быстро. Кажется, тут не злость на синий план была главной, а то, что им лень находиться в этом противном месте больше, чем нужно. Думаю, они сразу сговорились между собой и решили закончить все дела как можно побыстрее. Жара мне тоже не доставляла особого удовольствия, и постоянно приходилось вытирать испарину со лба, да и кожаный доспех был явно не по погоде. Гнолы для нас слишком слабые противники. У них, конечно, были так называемые чемпионы, которым удалось прокачаться или отожраться, не знаю, как у них это происходило. Но умирали они легко и без проблем, даже от моих простых стрел. А если Жижик чихал, то и пачками дохли сразу. Не забывал я их лагерь поливать стрелами огненного взрыва, отчего начались пожары, которые пожирали все на своем пути. Опять я преувеличиваю. Пустые палатки, больше ничего там толком не было. Лута нормального тоже не было. Когда мне надоело стрелять, я взял копье и пошел в ближний бой, а для острых ощущений снял с себя невидимость, и наши шансы слегка уравнялись. Правда, если не считать мой блинк и прочие плюшки, которыми я постоянно пользовался. 3 коротких блинка и 4 трупа, убитых со спины. Это так работает. Кстати, из этих гнолов выпадали коробки и даже шкатулки. Именно их мне принес Жорик после того, как мы здесь всех зачистили. Должен признаться, что большую часть работы я переложил на мелких, а сам расслабился и чувствовал себя словно в тире. А еще экономил силы в ожидании тех червяков. Я даже готов был буйством вьюги долбануть в ту громадину, но больше ее не увидел. Закончив здесь все дела, я открыл портал своему клану, и группа носильщиков приступила к перетаскиванию мертвых тел. Мне недавно прапор пожаловался, что биологический материал все тратят, но мало кто приносит. Нашим людям сейчас проще камень носить, чем полузгнившие трупы. Забрав все трупы, я проверил, никого ли не забыли, в смысле живых, а то ищи их потом по всей пустыне, а затем открыл уже портал для себя. Сейчас я опять не пошел домой. Есть дела не менее важные, чем посмотреть девушкам в глаза, хотя это только мои заморочки. Стою напротив того, что раньше было фортом шкецов, и довольно улыбаюсь. Вся территория уже не так сильно кишит зомби, но их все равно здесь много. И, как я погляжу, примерно 5 стен смогли пройти зомби за время, пока меня не было. Портал во владение шкецов уже был закрыт, а жаль. Я не против был бы сходить к ним еще один разочек. Может, еще чего проклятого там нашел? Если подумать, то само это место может стать проклятым на многие месяцы, а может и годы. Нереальное количество трупов сейчас украшает всю землю. Причем не только зомбарей, но и мелких. Их тоже пало очень много. Да только я не думаю, что для них это большая потеря. А когда спускался к ним, смог разглядеть, какими огромными жертвами зомби проломали эти стены. Я так растрогался их успехами, что решил им помочь и проделал дыру во вратах, которые они сейчас пытались безуспешно прогрызть. Без потрошителей и гигантов это было не так легко и сделать. Зато теперь они осваивают новый рубеж, который захватили вопреки всей обороне шкецов. Те не были готовы, и им пришлось закрыть следующие врата, которые находились метров через 50. Таким образом, они оставили в ловушке своих же соплеменников, бросив их на верную смерть. Думаю, что шкецы меня не будут беспокоить еще очень долгое время. Понятно, что всех добить это почти нереально, но их все труды пошли на смарку благодаря мне. Тут все хорошо, и я задумался. А что я еще такого могу сделать? Сейчас ранний вечер, и я бы хотел появиться дома желательно вечером, а еще лучше к самой ночи. Жору и Жижика я уже отпустил, так как они сразу стали ныть, что у них вдруг возникли неотложные дела. Зная их дела, опять проголодались. А я решил отправиться и прогуляться по городу Трианцев. Там у нас был полный провал. Мы все свои позиции сдали и ушли из отелей. Открыл портал и снова оказался в холодной местности. Здесь было тихо, и, как всегда, только вьюга постоянно свистела. Разве что зомби стало поменьше, и я даже под снегом не могу их рассмотреть. Вроде их и нет нигде. Вот честное слово, уже 10 минут хожу, и не могу их нигде обнаружить. Открыл карту и посмотрел. Нет, не ушли. По ней видны еще мои старые метки. Благо, что я знал, как нужно действовать в такой ситуации. Шум, как всегда, мой самый лучший друг. Достал стрелы огненного взрыва и стал взрывать все подряд. И лишь когда я услышал гул крыльев, а затем увидел, с какой стороны на меня летит темное облако, которое было живым скоплением трианцев, я понял, что сделал все правильно, и домой можно пока не спешить, лишь бы они очень быстро не закончились. Вот и бездна тоже смеется, вероятно, хочет шоу. Пожалуй, я сейчас его ей предоставлю.